— Вроде похоже, — сказал Анс. — Эти иностранцы чертовы! — Я американец, — сказал Джулио. — Я имею документо. — А девочка где? — Он ее домой отослал. Она что, испуганная была, плакала и все такое? — Да нет, покамест этот Джулио не кинулся на задержанного. Просто шла с ним к городу береговой тропинкой. Там мальчишки купались, показали нам, в котором направлении. — Это недоразумение, ваша честь, — сказал Споут. — Дети и собаки вечно вот так за ним увязываются. Он сам не рад. — Хм, — сказал судья и занялся созерцанием окна. — Мы на судью смотрим. Слышно, как Джулио почесывается. Судья обернулся к нему. — Вот вы. Вы согласны, что девочка не потерпела ущерба? — Не потерпела, — хмуро сказал Джулио. — Вы, небось, бросили работу, чтобы бежать на поиски? — А то нет. Я бросил, я бежал, как шпаренный. Туда смотрю, сюда смотрю, потом один говорит, видал, как он ей кушать давал и с собой брал. — Хм, — сказал судья. — Думается мне, что ты, сынок, обязан возместить Джулио за отрыв от работы. — Да, сэр, — сказал я. — Сколько? — Доллар, думается. Я дал Джулио доллар. — Ну и с плеч долой, — сказал Споут. — Полагаю, ваша честь, что теперь ему можно восвояси? Судья и не взглянул на Споуда. — А что, Анс, далеко пришлось вам за ним бежать? — 2 мили, самое малое. Часа 2 ухлопали на розыск. — Хм, — сказал судья, задумался. Смотрим на него, на его сивый хохол, на сидящие низко на носу очки. На полу желтый прямоугольник. Окна медленно растет. Достиг стены. Всползает по ней. Пылинки пляшут, снуют кос. $6. — $6? — сказал шериф. «Это за что же?» $6, — повторил судья. Глаза его скользнули по шрифу, опять на меня. «Но послушайте, — сказал шриф, — заглохни, — сказал Споут. Плати, приятель, и идем отсюда. Нас дамы ждут. Найдется у тебя $6?» «Да, — сказал я, — дал судье $6». — Дело слушанием кончено, — сказал он. — Возьми квитанцию, — сказал шериф. — Пусть даст расписку в получение. Судья мягко поглядел на шерифа. — Дело слушанием кончено, — сказал он, не повышая тона. — Будь я проклят, если... — начал шериф. — Да брось ты, — сказал Споут, беря его под локоть. — До свидания, судья. Премного вам благодарны. Когда мы выходили из дверей, снова бурно взлетел голос Джулио, затем затих. Карие глазки Споуда смотрят на меня с насмешливым, холодноватым любопытством. — Ну, приятель, надо думать, с этих пор ты ограничишь свою растлительскую деятельность пределами города Бостона. — Дурень ты несчастный, — сказал шериф. — Какого черта ты забрел сюда? Связался с этими итальяшками. — Пошли, — сказал Споут. — Нас там заждались уже. Миссис Бленд сидит в машине, занимает девушек беседой. Мисс Хоум и мисс Дейнджерфилд, бросив слушать миссис Бленд, снова воззрились на меня с изящным и любознательным ужасом. На белых носиках вуальки приотвернуты, и глаза за сеткой зыбкие и загадочные. — Квентин Компсон, — произнесла миссис Бленд, — что бы сказала ваша мать? Молодому человеку свойственно попадать в переплет, но арестантам по улице, пешком, под конвоем какого-то сельского полисмена... — В чем они обвиняли его, Джеральд? — Ни в чем, — сказал Джеральд. — Вздор! Ответьте вы мне, Споут! — Он пытался похитить ту маленькую заморашку, но был вовремя схвачен, — сказал Споут. — Вздор! — сказала миссис Бленд, но голосом угасающим как бы, и уставилась на меня, а девушки тихо и согласованно ахнули. — Чепуха! — бодро сказала миссис Бленд. — Выдумка в духе этих невежественных простолюдинов-северян. — Садитесь в авто, Квентин. Мы со Шривом поместились на двух откидных сиденьях. Джеральд завел мотор, сел за руль. Мы тронулись. — А теперь, Квентин, извольте рассказать мне, из-за чего весь этот глупый сыр-бор, — сказала миссис Бленд. Я объяснил. Шриф гневно сутулился на откидном сиденье, а Споут снова развалился рядом с мисс Дейнджерфилд. «Пикантность здесь в том, как ловко все это время Квентин дурачил нас всех», — сказал Споут. «Мы его считаем юношей примерным, которому каждый может доверить родную дочь, и вдруг, нате вам, полиция разоблачает его черные делишки». «Перестаньте, Споут», — сказала миссис Бленд. Мы спустились к реке и через мост, и проезжаем дом, где розовое платье висит в окне. Это вам за то, что не прочли моей записки. Почему вы не вернулись, не прочли ее? Мистер Маккензи ведь сказал вам, что вас ждет письмо. Да, мэм. Я намеревался, но так и не зашел к себе. А мы бы сидели и ждали вас не знаю сколько времени, если бы не мистер Маккензи. Он сказал, что вы не зашли за письмом, и мы пригласили его третьим кавалером вместо вас. Разумеется, мы и так всегда рады вам, мистер Маккензи. Шериф молчит, скрестил руки, сердитый взгляд устремлен вперед, мимо каскетки Джеральда. Английские спортсмены-автомобилисты носят такие каскетки, по словам миссис Бленд. Миновали дом и три соседних, а во дворе четвертого в воротах стоит та девчушка, без хлеба уже, и по лицу разводы точно сажей. Я помахал рукой, не отвечает, только тихо поворачивает голову за машиной, смотрит, не мигая, вслед. Едем вдоль стены, тени наши бегут по стене, потом на обочине мелькнул лоскут газеты, и меня снова начал разбирать смех. К горлу подступило, и я стал глядеть в листву деревьев, где косо просвечивал день, стал думать про день клонящийся, про пташку, про мальчишек в реке. Но смех одолевал, я понял, что заплачу, если буду сдерживаться чересчур, и стал думать уже думанное, что я давно уже не девствен, раз столько их бродит в тени, голосами девичьими шепчут, затаясь по тенистым местам, и оттуда на меня слова и духи, и глаза невидимые, ощутимые. Но если все это до того просто, то ничего оно не значит. А если ничего не значит, то из-за чего тогда я... И миссис Бленд сказала, — Вы что, Квентин? Ему нехорошо, мистер Маккензи? И шериф пухлыми пальцами тронул меня за колено, а Споут заговорил, и я перестал сдерживаться. Если ему мешает корзина с бутылками, то пододвиньте ее к себе, мистер Маккензи. Я захватила корзину вина, поскольку считаю, что молодым джентльменам пить следует виноградные вина, хотя отец мой, дед Джеральда, ни разу. Ты ведь ни разу еще.